Ольга Баянова. Записана побыличкам деда Матвея, архангельского ведуна. Сказ зачин о том, как все было. Часть первая. А начиналось все намного раньше. Род, отец всего сущего, с высоты недавно созданной им вселенной, любовно осматривал еще одно свое творение – Землю, и прикидывал, все ли он сделал как нужно. Он долго любовался ее горами и лесами, реками и полями, радуясь, что создал такую красоту. Однако вскоре ему стало казаться, что на земле чего-то не хватает. Тогда он призвал своего старшего сына, Сварога. «Взгляни-ка, Сварог, чего-то здесь не хватает. Сварганька что-нибудь». «Знаешь, отец, я бы добавил небеса, чтобы было где тебе и твоим сыновьям терема поставить». «Ну, это проще простого сделать. Сколько нужно? 7 хватит?» Сварог стал прикидывать. «Добавь еще 2 про запас». Запасливый Сварог любил, чтобы всего было вдоволь. «А не жадничаешь?» «Так это как считать? Для Хорса, бога солнца, простор нужен? Где он будет колесницу гонять?» «Нужен». «А для месяца, бога ночного неба, кто будет светить, когда Хорс спать отправится?» «А звезды куда пристроить? Им тоже место нужно». «Да, желающих много найдется, только разреши». «Вот и я говорю, 7 и 2 про запас». «Хорошо, пусть так будет. Теперь все сделано?» Сварог снова внимательно вгляделся. «Как-то пусто. Сотвори-ка людей, чтобы были внешне похожи на богов. Ну и за компанию еще всякого зверья да птиц». «Без проблем», – усмехнулся Рот и начал собирать вокруг себя камешки разные по виду и размеру, что остались после сотворения земли, а потом стал бросать их вниз на землю. И пока камешки летели, они обращались то в людей, мужчин и женщин, а то во всяких животных, птиц, которые тут же разбегались. А люди поднимались с земли и изумленно оглядывались, не понимая, кто они, не зная, что делать. «Какие-то они бестолковые, бродят туда-сюда», — сердито изрек Сварог и добавил, — «порядок бы навести». «Это как?» «А вот так», — ответил Сварог и одним щелчком привел землю в движение. «Вот теперь будет порядок. День и ночь, лето и зима будут приходить и уходить по порядку». Рот и Сварог еще понаблюдали, как ведут себя люди. Сварог опять начал хмуриться. «Сброшу-ка я им кое-какие вещи, пусть делом займутся». Сбросил плуг, показал, как пахать и сеять зерно. Сбросил клещи, научил, как работать с железом. И снова Сварогу не понравился результат. «Какие-то они ленивые. Едят, пьют и спят, но еще детей рожают. Не таким я вижу мир людей». «А какими они должны быть?» – поинтересовался Рот. «Любознательными, созидающими новое, творцами своей жизни. И они должны дорожить тем, что создали, сотворили своим умом и руками. Вот взгляни хотя бы на то, что я им дал и научил делать. Они же так этим и пользуются. Делают все именно так, как я научил, ничего не улучшая». «А если это что они имеют, все отобрать», – предложил Рот. «Сами-то смогут что сделать?» «Это идея», – восхитился Сварог и забрал назад все свои подарки людям. Стали боги наблюдать, что будет дальше. Оставшись без орудия труда, люди из подручных средств стали мастерить похожие. Вместо плуга сделали саху, Из камня и палки молоток. Научились поддерживать огонь, вспыхнувший после удара молнии в ствол дерева. Стали приручать диких животных и использовать их для поддержания жизни, что стало самой главной задачей людей. «Вот теперь похоже на то, что нужно. Зашевелились!» – воскликнул довольный Сварог. «А почему это случилось, как ты думаешь?» – обратился он к Роду. Тот слегка нахмурил лоб, размышляя. «Так, что сделали мы? Отобрав источник получения пищи, мы нарушили состояние покоя и вызвали у людей опасения за свою жизнь. Эти опасения заставили их начать творить и созидать новое. Пойдем дальше. Отберем то, что сделали они на этот раз», – продолжал рассуждать Рот. «Отберем», – поддержал его Сварог. Боги долго не думали и устроили потоп. Опять люди остались ни с чем. Но теперь они уже знали, что нужно делать, чтобы достичь прежнего состояния покоя и сохранить результат своих трудов. Вот он, секрет развития человечества. Разрушать старое, чтобы создавать новое, и постоянное опасение потери этого состояния покоя заставит изобретать, как противостоять силам, нарушающим этот покой. А нам теперь нужно создать инструмент, который бы время от времени этот покой нарушал. Это для тебя работа, Сварог. Ты у нас мастер на все руки. Нет, ты, Род, отец всего сущего, уже создал этот инструмент. Твои сыновья, Белобог и Чернобог, как раз и обладают нужными качествами. Их противостояние – вот тот двигатель, что вечно будет толкать человечество к развитию. Но знаешь, мне жаль Чернобога. Нелегко ему придется. Может ожесточиться. Тогда нелегко придется всем. Как-то аккуратно тут надо все расставить. Подумаем, согласился Рот. Так вот и началось. Когда Рот, отец всего сущего, объявил одного из своих сыновей-близнецов предателем и низверг его в Навь, все содрогнулись от страха и скорби. Кто шептал по углам, а кто и во всеуслышание говорил. Как может быть, чтобы братья Белобог и Чернобог, такие дружные и неразлучные, оказались противниками? Это невозможно. Но Род наш отец не может ошибаться. А что если, шептали осторожные, кому верить? Впадали в уныние слабые. «А вдруг?» – не утихал шепоток. Тогда Род, собрав всех светлых богов, объявил им, что Чернобог решил объявить себя самым главным, сесть на престол самого Рода и стать правителем всего нового мира. Но так как сущность Чернобога – это разрушение, то разрешить ему стать главным – это обречь новый мир на смерть. А ведь сейчас нужно создавать его, а не разрушать. Поэтому, узнав об этих его планах, пришлось низвергнуть Чернобога на темную сторону земли, в Навь. Там он будет правителем. «Вот там пусть и разрушает, сколько захочет», – добавил Род. «А я, чтобы пресечь подобные попытки, добровольно передаю свой трон другому своему сыну, Сварогу. Белобога же, брата-близнеца отступника и предателя Чернобога, чтобы прекратить всякие разговоры и подозрения, я назначаю верховным хранителем всех 9 охранных печатей, которыми запечатана вся мудрость прави. Этим назначением я подтверждаю, что по-прежнему верю и доверяю своему сыну Белобогу». Сказал так Род и передал свой трон Сварогу, а сам ушел в свой терем и приказал по пустякам не тревожить. Сварог же немедля стал готовиться к войне. Он ударил молотом по белому камню Алатырю, вызвал целый сноп искр, которые превратились в огненных богов, сыновей Сварога Сварожичей. Они и стали небесным войском, а Сварог выковал для них оружие, огненные мечи, булавы, секиры, сабли и другое волшебное оружие. Меч Прави, символ справедливости. Меч-кладенец, как луч, поражающий врагов. Выковал он и кольчуги, доспехи, щиты. Одним словом, все, что требовалось для славного сражения. Небесное войско было готово защищать мир светлых богов. Продолжение следует. Thank you.